Я долго не мог уснуть, мистер Джон. Говорят, пчелы помогают. Пчелы, сэр? Ну, укусы. Кусает вас пчела, и яд или что там у них изничтожает хворь. Стергис помолчал, и Джон подумал, что он собирается спросить, нет ли где хорошей пчелы. Подумал и ошибся. Перед ним стоял не Стергис-страдалец, а Стергис-слуга, верный страж хозяйских сокровищ. «Спасибо, мистер Джон», — сказал он, — «но я веду не к этому». Джон стал немного любопытней. «Таинственное дело, Стергис? Влез в окно и вылез из окна?» «Нет, мистер Джон, в том-то и дело. Он спустился по главной лестнице». «Откуда вы знаете?» «Я его видел, мистер Джон». «Видели?» «Да, сэр. Я ведь всю ночь не спал». Прежние угрызения бледнели перед нынешними. Только потому, что дворецкий блеет, как овца, он, то есть Джон, чуть от него не отмахнулся. А доблестный старик, немало не повинный в том, что годы ослабили его голосовые связки, этот дар небес, нечаянная помощь, дворецких не гладят по голове, но Джон чуть не погладил. «Видели?» «Да, мистер Джон». «Какой он?» «Не могу сказать, мистер Джон». «Почему?» «Потому что я его не видел». «Но вы же сказали, что видели». «В переносном смысле, мистер Джон». Угрызения притихли. «Да, дворецкий именно мямлит. Точнее, порит чушь». «То есть как?» «Дело было...» «Вот что, расскажите мне все с самого начала». Стергис пугливо оглянулся на дверь и заговорил еле слышно, словно блеющая овца, которая держит в зубах вату. «Значит, был у меня приступ. Терпел я, терпел, и вдруг вспомнил, как мистер Хьюго советовал выпить виски без воды. Вроде как облегчает боль». Джон кивнул. «Что верно, то верно. Хьюго рекомендовал виски против всего. От ревматизма до разбитого сердца. Вылез я из постели, надел халат, мистер Джон, и только дошел до площадки, намереваясь заглянуть в погребец, который находится в столовой, как вдруг услышал нечто. Что именно? Такой звук, словно кто-то чихнул. Вот как? Да, мистер Джон, я замер. Что? А, ясно, замерли. Через некоторое время я прокрался. Что? Прокрался к этой двери. А, понятно, зачем? Мне показалось, что чихают в галерее. И действительно, чихнули еще раза два или три. Потом кто-то направился к дверям. А вы что сделали? Вернулся на площадку, сэр. За полчаса до этого я бы не поверил, что обрету такую прыть. Из галереи вышел человек с саком. Держал он и фонарик. Но только когда он спустился, я разглядел его лицо. Разглядели? Да, мистер Джон, на одно мгновение. И замер. «Что? А, замерли. Почему? Вы его знаете?» Стергис понизил голос. «Я мог поклясться, мистер Джон, что это доктор Твист из курса». «Твист?» «Да, мистер Джон, я никому не сказал, кроме вас. И потом я толком его не видел. А главное, мистеру Кармоди навряд ли понравилось бы, что я собирался пить его виски. Так что очень прошу вас, вы никому не говорите». «Хорошо». «Спасибо, сэр. Идите, Стергис, я должен это обдумать. Сейчас, сейчас, мистер Джон. Я рад, что вы со мной поделились. Благодарю вас, мистер Джон. Завтрак доедать будете?» Джон отринул все земное. «Нет, я буду думать. Бог помощь, мистер Джон». Оставшись один, Джон подошел к окну. Разум его работал с быстротой и четкостью, которой позавидовал бы всякий сыщик. Впервые подумал он, что в путанном рассказе Хьюго что-то есть. Вместе с сообщением Стергиса слова его немало значат. Твист. Что о нем известно? И явился сюда не весь откуда. Завел этот курс. А вдруг он прикрывает лечебницей темные делишки? Ученые-преступники всегда заводят, как ее, ширму. Тут взгляд его упал на Томаса Джи Моллоя, гуляющего у рва со своей сногсшибательной дочерью. Вот уж ко времени. Сейчас нужен толковый человек, с которым можно поделиться сомнениями. Джон быстро вышел из галереи и сбежал вниз.